«Будь счастлив, Элла», 1962 год. Я люблю Чикаго, но только не летом, и тем более не в августе, и тем более не в первую субботу августа. Стоит невыносимая жара и духота даже в нашем номере с кондиционером в отеле Palmer House. Надеюсь, что в клубе мистера Келли хватает вентиляторов на потолке. Как только Джорджиана уедет в аэропорт, чтобы успеть на ночной рейс, у нее назначена встреча с неким мужчиной, но она умна и никому не говорит, зачем так торопится в Лос-Анджелес. Я сразу же отправлюсь послушать группу Дизи. Я должна успеть на вторую половину концерта, которая начнется около полуночи. «Такая страшная влажность, не продохнуть!» — доносится из ванной комнаты голос Джорджиан. «Почему мы вечно разговариваем через закрытые двери?» — кричу я в ответ. «Даже в номере отеля беремся за старое. Нужно покончить с этой привычкой». «Согласна, но не прямо сейчас. Я пытаюсь натянуть компрессионное белье, оно меня вот-вот расплющит. Нужно будет взять Рэя-младшего на следующие гастроли джаза в филармонии», кричу я, сидя перед трюмо и пытаясь выбрать парик. «Главное, не называть его малышом. Через 9 дней ему исполнится 13. Он уже 2 года просит его так не называть». Джорджиана приоткрывает дверь в ванную, чтобы поберечь наши голосовые связки. «Но слово «малыш» намертво въелось в твой мозг». «Въелось в мозг, Джорджиана? Ты издеваешься? Может, подаришь ему ударную установку?» «У него уже есть ударная установка». Дверь в ванную распахивается до упора. Даже две. Я смотрю на отражение Джорджианы в трильяжном зеркале. Помнится, у него возник интерес к трубе. Может быть, ее и подарю. Что ты наденешь? Я пристраиваю на голову парик с короткими мелкими кудряшками. А ты? То, что уже надела. Джорджиана медленно кружится на месте, демонстрируя черно-серое платье с короткими рукавами и круглым декольте. Она носила это платье уже 100 раз. «Я надену темно-синее», — говорю я. Джорджиана останавливается и поправляет на мне парик. «Когда ты возвращаешься в Копенгаген?» Я улыбаюсь себе в зеркале. «На следующей неделе». «Уверена, что это хорошая идея». Я хмурюсь, переводя взгляд на Джорджиану. «Да, почему нет?» «Ты рискуешь так часто туда летая», — она качает головой. «Честное слово, с каждым годом ты становишься все смелее и смелее». «А разве смелость — это плохо?» Я посмеиваюсь. Оставив вопрос без ответа, она берет одну из моих помад и красит губы. «Мне послышалось, или ты с кем-то говорила по телефону? Это была Мэрилин. Где она, в Лос-Анджелесе?» «Да, она там». «Я думала, вы поссорились». «И да, и нет». Я ерзаю и поворачиваюсь на пуфе лицом к Джорджиане. Она порой меня разочаровывает, но сейчас у нее все неплохо складывается. «Как ты дипломатична!» Джорджиана промакивает помаду салфеткой. «Она совершает ошибки, как и любой человек, но пытается их исправить. Дела у нее идут на лад. Почему ты так думаешь?» «Ты не читала? Ей удалось одержать победу. Она подписала контракт на 2 фильма за $1 миллион и скоро вернется к съемкам того фильма, откуда ее выгнали. Что-то должно случиться. Он самый, ну вот». Она стоит достаточно близко, и я тыкаю ее в бедро. «Ты все-таки следишь за голливудскими новостями?» Джорджиана закатывает глаза. «Только ради тебя, мисс начинающая актриса». «Не издевайся. Вот увидишь, я еще получу драматическую роль в хорошем фильме». Пританцовывая, Джорджиана выходит из комнаты и направляется в главную спальню. «Кто знает, может быть, вы с Мэрилин даже сыграете вместе». С улыбкой на лице я поворачиваюсь обратно к зеркалу. «Было бы неплохо».